Глава вторая. «Что случилось?» — спрашивал с палати инок Кирилл, когда вернулась Таисия из задней избы. «Ничего, так». «Все у вас, баб, так». Инок отлично слышал, как убивалась Аграфена, и сразу понял, в чем дело. Ему теперь доставляло удовольствие помучить начетчицу. «Пусть выворачивается, святая душа!» «Ох уж только и бабы эти самые!» «Нет на них погибели!» Благочестиво размышлял он, закрывая глаза. «Как будто и дело говорит, и форцу на себя напустит. А ежели поглядеть на нее, так все-таки она баба. С грешком, видно, прибегала к матушке Аграфена-то. У всех девок по киржатскому концу одно положение. От бабы поговорка такая идет. По боголюбивым народам не согрешишь, не спасешься». А Таисия в это время старалась незаметно выпроводить своих учеников, чтобы самой в сумерки сбегать к Гущиным, пока брательники не пришли с фабрики. 7 часов отбивает слепень поденщину, а к этому времени надо увернуться. Пока Аграфена была заперта на висячий замок в задней избе. «Прости, матушка, благослови, матушка», нараспев повторяли тонкие детские голоса уходивших с учебы ребят. «Бог тебя простит, Бог благословит», машинально повторяла Таисия, провожая детвору. Когда ребята ушли, Заболоцкий инок спустился, не торопясь с палатей, остановился посредине избы, посмотрел на Таисию и, покрутив головой, захохотал. «Чему обрадовался-то прежде времени?» — оборвала его мастерица. «Глупость ваша, бабья, вот что! И туда, и сюда хвостом вертите, а тут вам сейчас и окончание. Ой, смертенька, ой, руки на себя наложу! Слабость-то своя уж очень вам сладка! Заперла на замок девушку!» «Замолол! Не твоего это ума дело, и то не моего», — согласился инок, застегивая свое полукафтанье. «Вот что, Таисия, зажился я у тебя, а люди чего доброго еще сплетни сплетут. Не здоровится мне что-то, а то хоть сейчас бы со двора долой. Один грех с вами». Таисия отлично понимала это иноческое смирение. Она скрылась за занавеской, где-то порылась, где-то стукнула таинственную дверкой и вышла с бутылкой в руках. Сунув ее как-то прямо в физиономию иноку, она коротко сказала: «На, жри, ненасытная утроба!» «А закуска будет, святая душа?» Еще смирение спрашивал Кирилл. «Капустки бы, али редички с конопляным маслом. О, горе душам нашим!» Опять Таисия исчезла. Опять послышалась таинственная возня. А в результате перед иноком появилась тарелка со свежепросольной капустой. «Согрешила я, грешная, с вами, с заболоцкими иноками», — ворчала Таисия. «Одного вина не напасешься на вас». Старец Кирилл зевнул, разгладил усы, выпил первую рюмку и благочестиво вздохнул. Уплетая капусту, он терпеливо выслушивал укоризные наговоры Таисии, пока ей не надоело ругаться, а потом деловым тоном проговорил: «Видно, твоей Аграфене не миновать нашего заболотья. Ничего, я увезу по первопутку-то, а у Енафы примет исправу. А ежели что касаемо, например, на ребенка, так старицы управятся с ним в лучшем виде». Я сама повезу. Давно не видалась со скидскими-то. Пожалуй, соскучилась, а оно уж за попутьем. Совершенно спокойно, таким же деловым тоном ответила Таисия. Убивается больно девка-то. Так озимь головой и бьется. Знамо дело. Убивается. Хож до кого доведись. Только напрасно она. Девичий стыд до порога. Не можется мне что-то, Таисюшка. Кровь во мне остановилась. Вот что, святая душа. Больше водки у тебя нет? Ну, не надо, не надо. Таисию так и рвало побежать Гущиным, но ей не хотелось выдавать себя перед проклятым Кириллом, и она нарочно медлила. От выпитой водки широкое лицо инока раскраснелось, узенькие глазки покрылись маслом, и на губах появилась блуждающая улыбка. «Ты в самом-то деле уходил бы куда ни наесть, Кирилло», заметила Таисия, стараясь сдержать накипевшую в ней ярость. «Мое дело женское, мало ли что скажут». «Больше того не скажут, что было», — отрезал Кирилл и даже стукнул кулаком по столу. «Что больно гонишь? Видно, забыла про прежнее-то? Не лучшая графена-то была». Этим словом инок ударил точно ножом, и Таисия даже застонала. Ухватив в торопях старую шубенку на беличьем меху, она выбежала из избы. У ней даже захватило дух от подступивших к горлу слез. Опомнилась она уже на улице, где ее прохватило холодком. На скорую руку вытерла она свои непрошенные слезы кулаком, опнулась около своих ворот и еще раз всплакнула. Снег так и валил мягкими хлопьями. В избе Никитича, стоявшей напротив, уже горел огонь. Славная была изба у Никитича, да только стояла она, как нетопленная печь. Не было хозяйки. Еще раз вытерев слезы, Таисия быстро перешла на другой порядок и, как тень, исчезла в темноте быстрого зимнего вечера. Она плохо сознавала, что делает и что должна сделать, но вместе с тем отлично знала, что должна все устроить, и устроить сейчас же. В ней билась практическая бабья сметка. У ворот Пимки Соболева стояла чья-то заседланная лошадь. Таисия по скорости наткнулась на нее и только плюнула. Нехороший знак. До Гущиных оставалось перебежать один кривой узенький переулок, уползавший под гору к пруду. Вот и высокий конек гущинского двора. Братильники жили вместе. Во всем киржатском конце у них был лучший двор, лучшие лошади и вообще все хозяйство. Богато жили, одним словом, и выписку втроем теперь зарабатывали рублей 40. Жить бы да радоваться Аграфене из-за брательников. Она вон что придумала. Новые тесовые ворота действительно были вымазаны дегтем. И Таисия ужахнулась еще раз. Она постучалась в окошко и помолитвовалась. В избе огня не было, и аминь отдали не скоро. «Это я! Я!» — повторяла Таисия, когда в волоковом оконце показалась испуганная бабья голова. «Ах ты, наша матушка!» Где-то быстро затопали босые бабьи ноги. Отодвинулся деревянный засов, затворявший ворота, и Таисия вошла в темный двор. «Матушка ты наша!» — жалобно шептал в темноте женский голос. «Это ты, Прасковья?» — тоже шепотом спросила Таисия. «А графена у меня». «О, матушка, пропали мы все, всякого ума решились. Вот-вот брательники воротятся, смертенька наша, и огня засветить не смеем, так в потемках и сидим». Мужики были на работе, и бабы окружили Таисию в темноте, как испуганные овцы. У Гущиных мастерицу всегда принимали как дорогую гостью, и не знали, куда ее усадить и чем подчивать, и как получше приветить. Куда бы эти бабы делись, если бы не Таисия? У каждой свое горе, и каждая бежала к Таисии, чуть что случится. Если мастерица и не поможет избыть беду, так хоть поплачет вместе. У Прасковьи муж Спирька очень уж баловался с бабами. Раньше путался с Марькой, а теперь ее бросил и перекинулся к приказчичьей стряпке Домнушке. Вторая сноха ссорилась с Аграфеной и все подбивала мужа на выдел. Третья сноха замаялась с ребятами, а меньшак-брательник начал зашибать водкой. Пятистенная изба гущинского двора холодными синями делилась на две половины. В передней жил Спирька с женой и сестрой Аграфеной, а в задней середняк с меньшаком была еще подсарайная, где жил третий брательник. «Как же быть-то, милые?» — повторяла Таисия, не успевая слушать бабьи жалобы. «Первое бы дело — огоньку засветить». «Что ты, матушка? Страшно! Сидим в потемках да горюем, ведь мазаные-то ворота всем бабам проходу не дают, а ни одной Аграфене!» «Так, вот что, бабоньки!» — спохватилась Таисия. «Есть горячая-то вода. Берите-ка вехти до песку, да в потемках-то и смоем деготь с ворот». Примечание мамина сибиряка. Вехоть, мочалка. Конец примечания. «Ой, матушка, да где ж его смоешь?» «Сколько-нибудь да смоется. Скоро на фабрике отдадут шабаш, так надо торопиться. Да мыльце захватите». «И то, матушка, надо торопиться». Бабы бросились в рассыпную и принялись за ворота. «А он, Макарка-то ведь здесь», — сообщила Парасковья, работая вехтем над самым большим дегтяным пятном. «Как здесь?» — удивилась Таисия, помогавшая бабам работать. «А видела лошадь-то у избы Пимки Соболева? Он самый и есть. Уже воротятся брательники, так порешат его. Это он за Аграфеной гонится». «Тьфу!» — отплюнулась Таисия, бросая работу. «Вот что, бабоньки, вы покуда воорудуете тут, а я побегу к Пимке. Живой рукой обернусь. Да вот что, косарем скоблите, где дерево-то засмолило». Примечание мамина сибиряка. Косарь. Большой тупой нож, которым колют лучину. Конец примечания. «Как же мы одни-то останемся, матушка?» взмолились бабы не своим голосом. «Сейчас приду, сказала!» ответил голос, исчезнувший в темноте Таисии. Она торопливо побежала к Пимкиной избе. Лошадь еще стояла на прежнем месте. Под окном Таисия тихонько помолитвовалась. «Чего тебе понадобилось?» — спрашивал сам хозяин, высовывая свою пьяную башку в волоковое окно, какое было у Гущиных. «Ишь, как ускорилась! Запыхалась вся!» «Вышли-ка ты мне, родимый мой, Макара Горбатова. Словечко одно мне надо бы ему сказать. За ворота пусть выйдет». «Нету его». «А лошадь чья у ворот стоит?» Таисии пришлось подождать, пока пьяный Макар вышел за ворота. Он был без шапки в дубленом полушубке. «Макарушко, поезжай-ка ты по-добру, по-здорову домой, слышишь?» — ласково заговорила Таисия. «Но!» «Я тебе говорю, лучше будет. Не ровен час, родимый мой, кабы не попричилось чего. А дома-то оно спокойнее, да и жена тебя дожидается. Славная она баба, а ты вот пируешь. Поезжай, говорю». Пьяный Макар встряхивал только головой, шатался на месте, как чумной бык, и повторял. «А ежели, например, у меня свое дело, никого я не боюсь и весь ваш киржацкий конец разнесу. Вот каков я есть человек!» «Знаем, какое у тебя дело, родимый мой. Совсем хорошее твое дело, Макарушка, ежели на всю улицу похваляешься. Про худые-то дела добрые люди молчат, а ты вон как пасть разинул. А где у тебя шапка-то?» Не дожидаясь согласия, Таисия в окно вытребовала шапку Макара, сама надела ее на его пьяную башку, помогла сесть верхом, отвязала повод и, повернув лошадь на выезд, махнула на нее рукой. «Кыш ты, Христова скотинка!» По бабье понукала она лошадь, точно отгоняла курицу. «С Богом, родимый мой!» Когда, мотаясь в седле, Макар скрылся, наконец, из вида, Таисия облегченно вздохнула, перекрестилась и усталую, разбитую походкой пошла опять к гущинской избе. Когда она подходила к самым воротам на фабрике слепень, отдал шабаш, было ровно 7 часов. Отмывавшие на воротах деготь бабы до того переполошились, что побросали ведра, вехти, косари и в рассыпную бросились во двор. Сейчас пойдут рабочие по улице, и все увидят мазанные ворота. Было чего испугаться. Не потерялась одна Таисия и с молитвой подбирала разбросанные бабами ведра. «Помяни, Господи, царя Давыда и всю кротость его!» — вычитывала она вслух. «Глика, девоньки! Ворота-то у Гущиных!» — крикнул чей-то девичий голос через улицу. Как на грех снег перестал идти, и в белом сиянии показался молодой месяц. Теперь весь позор гущинского двора был на виду, а замыванием только размазали по ним деготь. Крикнувший голос принадлежал поденщице Марьке, которая возвращалась с фабрики во главе остальной отпетой команды. Послышался визг, смех, хохот, и в Таисию полетели комья свежего снега. «Тьфу вы, окаянные!» — ругалась она, захлопывая ворота. «Вон как ноне честные-то девушки поживают!» — орала на всю улицу Марька, счастливая позором своего бывшего любовника. «Вся только слава на нас, а отецкие-то дочери потихоньку обгуливаются. Эй, ты, святая душа, куда побежала?» Когда брательники Гущины подошли к своему двору, около него уже толпился народ. Конечно, сейчас же началось жестокое избиение растервенившимися брательниками своих жен. Спирка таскал за волосы по всему двору несчастную Поросковью. Середняк утюжил свою жену, третий брательник колышматил свою, а Меньшак смотрел и учился. Заступничество Таисии не спасло баб, а только еще больше разозлило брательников, искавших сестру по всему дому. «Убить ее, бестию, мало!» — орал Спирка, бегая по двору с налитыми кровью глазами.